Сейчас жалею, что так долго тянуло с тем, чтобы тебе отдаться. Мне так хорошо еще ни разу не было, так и расстались. Иван только до трамвайной остановки проводил даму, да проследил, чтобы она села в подкатившие транспортные средства. Интерлюдия. Место действия. Территория воинской части возле поселка Пугачева, Удмуртская республика. Товарищ генерал-майор обратился к своему командиру, командир роты связи, капитан Никольский. Что у тебя там, капитан? Не очень вежливо рявкнул главный командир, оторванный от размышлений, как же теперь солдатам вверенной генералу части поступать, ввиду сложившейся в Ижевске очень неоднозначной ситуации. Новые сведения по нашему студенту поступили. Рожай уже. Соседка, живущая в квартире рядом с квартирой родителей нашего бегуна, отзвонилась. Парень утром оттуда вместе с какой-то своей подружкой выходил. К сожалению, момента, как они в квартиру пришли, она не видела и, соответственно, нас, как было условлено, не известила. Черт, надо немедленно туда группу отправить. Пусть там караулит, раз не смогли достаточно квалифицированного информатора завести. В таком случае надо будет как-то согласовать присутствие наших бойцов с полковником Жильцовым. Иначе, почти наверняка могут быть инциденты между их патрулями и нашими людьми, сидящими в засаде. Хорошо, Жильцову я позвоню, а ты срочно отыщи и отправь ко мне майора Синявина. Хватит его волкодавом охотой на бедных свинок заниматься. Пусть порастрясут накопившийся жирок. Капитан Никольский умчался майора Синявина искать, а генерал Тыловоев остался в своем кабинете мечтать о том, какие классные магические навыки он сможет заказать для себя и своих лучших специалистов, когда потеряшку студента, наконец, отыщут и к нему доставят. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 68 лет, класс, боевой целитель, уровень 9, очки опыта до следующего уровня, 6189 12800, мана 1000 1000, первичные характеристики, сила 82100, ловкость 62100, выносливость 88100, интеллект 100100, достигнут предел, дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано, ментальная сила 210, свободных очков первичных характеристик 26. Вторичные характеристики. Удача 37. Наблюдательность 4. Ментальная устойчивость 4. Изученные конструкты. Отравление. Среднее заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Среднее заклинание лечения. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающее заклинание. Обезболивающее заклинание. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Регенерация. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 36. Ранг продвинутый. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 4. Глава 4. Проводил свою татарку Иван и, не заходя обратно в квартиру, в направлении завода, где родители работали, двинулся пешком. В принципе, тут не очень далеко было, да к тому же и вряд ли троллейбусы теперь в том направлении свободно кататься смогут, раз там такая магическая аномалия, кушающая железо, сформировалась. Несмотря на свой объявленный системой класс боевого целителя, Иванов ощущал себя скорее тем, что вторым словом обозначено, и в бой лезть не планировал, просто захотел собственными глазами оценить, насколько широко распространяется та аномалия и, самое главное, не расползается ли она еще шире. Потому что, если расползается, то очень скоро может наступить такой момент, когда вход в мир пустоши окажется отрезан от человеческой цивилизации, и тогда только вопросом времени будет вторжение туда все тех же гоблинов. Первые несколько кварталов встречались преимущественно гражданские. Нет, военных тоже было достаточно, и полицейские в серой форме с автоматами со сложенными прикладами бдели за порядком, но гражданские, без особой спешки передвигающиеся по своим делам, явно превалировали. Однако, по мере приближения к зоне поражения людей становилось все меньше, зато на перекрестках появилась техника, даже танки. Правда, пока на Ивана особого внимания не обращали, все же жилые районы никакой эвакуации не объявлено. Первый раз студенты остановили, когда до цели оставалось две трамвайные остановки. На перерез боевому целителю от стоящего бронетранспортера вышел пехотинец в каске и бронежилете и скомандовал: «Стоп, куда спешим, молодой человек?» Совсем по-граждански спросил, никаких уставных слов. «У меня тут, на следующей улице, Бабушка живет. На телефонные звонки перестала отвечать. Иду проведать, не случилось ли чего. Ответ был заготовлен заранее. Вряд ли солдат, стоящий на боевом посту, захочет сопроводить потенциального нарушителя. Тем более, что и цель пути он называет еще в относительно безопасной зоне. Собственно, произошло по задуманному. Иди, только больше по улицам вокруг не шарься. Опасно там, разрешил солдат, подтверждая свое разрешение взмахом руки в направлении предполагаемой цели путешествия гражданского лица. А вообще, вывозил бы ты отсюда свою бабку. До указанных солдату ориентиров дошагал без проблем, а уж оттуда двинулся сторожка, готовый в любую секунду включить отвод глаз. Несколько раз замечал посты первым, отчего замеченными так и не был. Граница действия заклинания, поедающего железо, на удивление, оказалось четко заметно. Вдоль проезжей части там стояли металлические столбы освещения. Вот и получилось, что один столб выглядел обычно и ничем не примечательно, столб, как столб, окрашенный серо-серебристой краской, а уже следующий стоял совершенно бурого цвета с рыжим пятном на асфальте вокруг себя. Иван еще раз мысленно проинспектировал, не осталось ли у него в карманах изделия из железа, включил отвод глаз и шагнул в сторону ржавой конструкции. Пробираться по микрорайону, попавшему под действие магии, было немного странно. Все те же дома стоят себе, и деревянные лавочки возле подъездов ожидают своих жильцов. Вот только если ближе к границе воздействия те подъезды еще были закрыты на, пусть ржавые, но железные двери, то подъезды в глубине территории зияли черными проемами. Двери на них изржавели полностью, в пыль. Зашел в один такой незапертый подъезд, откуда открывался обзор на территорию перед предприятием. Маны отвод глаз кушал прилично, необходимо было, прежде чем двигаться дальше, подзарядиться. Заодно и просто осмотрелся из окна, поднявшись ввысь на несколько этажей. Длительное наблюдение позволило выявить несколько групп зеленых коротышек. Они зачем-то продвигались по улице параллельно тоже проржавевшей и осыпавшейся заводской ограде. Вот одна из групп приостановилась на время и принялась рыть дорожное покрытие, для того, чтобы вкопать прямо в асфальт какой-то по виду каменный столбик. То, что совсем рядом с ними зеленел подрастающий травкой газон, очевидно, совершенно не наводило трудолюбивых коротышек ни на какие мысли про возможное облегчение своего труда. Столб должен быть установлен именно в этой точке. Точка. Спустя час упорного труда столбик был вкопан в заданном месте. Дружная толпа землекопов двинулась куда-то вглубь микрорайона по указанному свыше маршруту. Впрочем, не вся. Трое гоблинов остались караулить заветный столб. Они проводили уходящих товарищей глазами, а потом, совершенно по-человечески, уселись на недалеком газоне и занялись приятным ничего не деланием. Буквально до этой самой минуты Иван всего лишь хотел разведать обстановку. Даже уже предполагал, поднакопив маны, топать обратно к границе аномалии, но созерцание того, с каким прилежанием трудились захватчики, навело его на кое-какие мысли. Если они так старались, значит, этот столбик для них чем-то важен. Значит, прямая обязанность Иванова просто-напросто спереть этот столбик. Благо, его пространственный артефакт почти пуст и при этом содержит достаточно маны. А охрана, вроде, при прошлых его встречах с этим зловредным народцем, сквозь отвод глаз они не видели. Иван надеялся, что не увидит и в этот раз. А после наложения на них отравления и вовсе беспокоиться нужно будет лишь о том, получится ли всосать столбик в свой пространственный артефакт, не выкапывая обратно землю, только что утрамбованную коротышками. Вышло все строго по задуманному. Зеленявки так и не увидели того, кто принес к ним смерть. Кстати, не то эти гоблины оказались другой системы, не то еще по какой другой причине, но каждый из них дал не по 100 очков опыта, а аж по 300, серьезно продвинув студента к следующему, 10-му, уровню. Столбик оказался достаточно тяжелым и потребовал для своего извлечения и перемещения в иное пространство почти все иманы, что так долго заливал в артефакт Иван. Даже на артефактные копья снова не хватило места. Правда, какие-то неровные каменные бусы, на которые суть вещей отозвалась однозначно, что это артефакт, Иванов все же прихватил, сунул в нагрудный карман вместе со своим бесценным пространственным артефактом и помчался обратно в уже разведанный подъезд. Придется здесь здорово задержаться. Помимо накопления маны на очередной отвод глаз, ману придется сливать еще и в пространственный артефакт, а то столбик рискует оказаться на улице еще на полпути к Козьему парку. Так и сидел на 8-м этаже, поглядывая из окошка на место своей недавней диверсии, как вдруг его грудь стала серьезно так припекать. Артефакт, как и бусы, разогрелись, что голой рукой и не прикоснуться. В испуге скинул с себя курточку. К счастью, возгорания не произошло, и хоть и очень медленно, но камни в кармане стали вновь охлаждаться. Удача плюс 10, внезапно вспыхнуло перед глазами послание от системы. И чуть ниже, вы своими целенаправленными действиями в одиночку смогли отразить опасную атаку враждебной расы. Получен титул «Защитник расы». Данный титул дает однократную возможность преодоления расового барьера на достигших его характеристиках. Желаете ли вы использовать титул, чтобы преодолеть барьер на первичной характеристике интеллект? Да, нет. Иван совсем уже было дернулся, чтобы мысленно нажать на «да», но приостановился. В сообщении говорится о барьерах во множественном числе. Значит, если предварительно довести до капа еще какую-нибудь характеристику, то возможно, и на ней барьер тоже будет пройден, а у Ивана ведь есть еще целая куча нераспределенных свободных очков первичных характеристик. Не отменяя первого сообщения системы, поверх него вызвал еще одно окно со своими характеристиками. Жаль, свободных очков хватает, чтобы до барьера довести только одну какую-нибудь характеристику, силу или выносливость. Впрочем, в этом случае выбор очевиден. Сила, конечно, хорошо, но выносливость-то жизнь добавляет. Скомандовал перевести 12 очков свободных характеристик в выносливость. Разом заломило все тело, словно огромные мураши начали прогрызать себе ходы под кожей. Аж солнышко на небосводе почернело. Очнулся все на том же 8-м этаже, перед глазами по-прежнему послание от системы. Только уже кроме интеллекта перевести через барьер предлагается еще и выносливость. Вот теперь можно и согласиться. Ждал снова боли или еще какой каверзы, но все прошло чинно. Не удержался. Полюбовался снова на свои характеристики. Так и есть, значки про блокировки интеллекта и выносливости пропали. Вот и чудесно. Проверил, как там с температурой каменного артефакта в кармане куртки. Чуть тепленький. И еще какое-то непонятное ощущение от контакта. Вроде как, прикоснулся к источнику огромной магической мощи. Если бы 1000 Иванов безостановочно в течение 1000 дней принялись заряжать артефакт, то и тогда они не достигли бы 1000-й доли того заряда, что в одночасье получил сей пространственный артефакт. А в это время где-то совсем недалеко от того дома, где расположился наш студент, главный мастер-ритуалист 3-й армии вторжения Архнеф Архрын в Бахадыр очень обстоятельно, как он все и всегда делал, принялся точить и без того острейший наконечник своего церемониального копья. Чем острее будет его оружие, тем безболезненнее оно пронзит сердце своего хозяина. А куда деваться? Уже завтра совету племен будет доложено о той ужасной растрате энергии, которую их народ копил несколько последних десятилетий, и тогда кинуться на свое копье для грандиозно проштрафившегося ритуалиста станет недостижимой мечтой. А ведь он действовал строго по проверенной веками схеме, точно рассчитал направление воздействия, чтобы поразить яростно сопротивляющихся аборигенов в самое уязвимое место их цивилизации, провел пробный ритуал, показавший как точность расчетов, так и то, что выбранное воздействие действительно делает аборигенов почти беспомощными. Ну, что там могло пойти не так? Весь ритуал имел всего два варианта исполнения. Первый, почти гарантированный, новая волна, зародившись на каменных столбах и эффекторах, должна была хлынуть во все стороны, превращая в рыжую пыль металл, из которого у аборигенов изготовлено все их оружие. Другой, почти невероятный вариант, ритуал просто не сработает. Такого варианта, когда ритуал сработает, осушая до предела все накопители, но не даст никакого видимого эффекта, просто не могло быть. А у мастера-ритуалиста внезапно исчезли почти все очки его удачи. Ритуалы, они такие ритуалы, никогда не знаешь, чем придется в конечном итоге расплачиваться. Старый Бахадыр огорченно цокнул языком, озвучивая этим свои невеселые думы, и приблизил к глазам наконечник копья, так что блики света заиграли на безупречно отполированных каменных гранях. Безупречно. Что же, верное оружие, послужив последний раз своему неудачливому хозяину. Уже глубокий вечер наступил, а гоблины словно вымерли. К месту бывшего расположения украденного столбика никто из них так и не явился. Иванов в последний раз взглянул на обстановку за окном и двинулся к выходу. Мана восстановлена, дальше затягивать свое возвращение становится бессмысленным. Заранее, хотя бы примерно зная, где расположены посты защитников человеческой территории, да еще в сумерках, Пройти мимо них незамеченным не составило большого труда. Под отводом глаз, понятное дело. А потом, когда вышел на относительно безопасную территорию, едва ли не весь путь до Козьего парка бегом промчался. И нисколько не запыхался даже. Вот что выносливость повысившаяся делает. Перешел на ту сторону. Свет восходящего солнца резанул глаза. Машинально остановился, вытирая выступившие слезы. «А ты еще кто такой?» Внезапно услышал удивленный окрик откуда-то из-за правого плеча. Оглянулся. Несколько суровых на вид мужиков в камуфляже целились в него из автоматов. Тут только Иван сообразил, что в этот раз ввиду большого расхода маны не активизировал при проходе сквозь портал отвод глаз, как он это обычно делал. «Да я тут это погулять вышел», — дружелюбно проговорил он, демонстрируя целящимся в него стрелкам свои пустые ладони. «Оружие на землю». Последовала следующая команда, но сами целящиеся несколько расслабились. «Нет у меня оружия. Я перед сном сюда иногда выхожу. А вот пусть проверит, так это или не так. Кто такой?» — вопросил тот же голос. Но, по крайней мере, стволы опустились, и никто больше не готовился выстрелить в Ивана по первой же случившейся непонятке. И что сейчас делать? Можно врубить отвод глаз, выстрелить до того, как пленник исчезнет из глаз, уже не успеют. Основная проблема в том, что мана еще не восстановилась, как следует. До горизонта студент точно не добежит, отвод глаз раньше спадет. Можно отравление наложить, если кучно встанут, на каждого по отдельности снова маны не хватает, или хватает, в накопителе же еще чуток целительской маны присутствует, на отвод глаз ее тратить, смысла нет, не той специализации, потери слишком велики, а вот на отравление, впрочем, непосредственной опасности для жизни пока нет, можно не торопиться, да и убивать людей направо и налево Ивану сильно претит, с нами пойдешь, разберемся, что ты за фрукт, что в такие места на прогулку выходишь. Внезапно, вместе со словами, пришло понимание, что этому человеку чуть-чуть жалко молодого глупыша, попавшего в переплет ни за что, ни про что. Ничего хорошего при дальнейших разбирательствах Ивана точно не ждет. И камуфляж у мужиков без знаков различия, значит, не какая-то официальная структура, членам которой разрешено с автоматами разгуливать. Эх, и почему среди предоставленных системой заклинаний нет чего-нибудь наподобие мгновенного сна или наркоза? Ну, или, на худой конец, оглушение. Очень уж убивать людей не хочется. Это же не гоблины, в конце концов, и даже не бандиты с демонологами. Вон, и в Ивана так сразу стрелять не стали. Внезапно на страстное невысказанное желание молодого целителя откликнулась система. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи увеличена до 5. Для пользователя открыт пакет начальных знаний по менталистике. Грубые воздействия. И нет, заклинания сон, или чего-то подобного тот пакет не содержал, очевидно, под понятие грубых воздействий не подходил. Но вот оглушение, а еще мысли собравшихся вокруг Иванова бойцов стали ощущаться гораздо четче. И мысли эти, относительно Ивана, отличались только в частностях. Все они, как один, уже вычеркнули встреченного ими безобидного гражданского из числа живых. Очень похоже, что сведения о портале в неизвестный мир представляли для захвативших его немалую ценность, которой они не намерены были ни с кем из посторонних делиться. «Давай сюда руки!» Тот боец, что вел все переговоры с парнем, поигрывал появившимися в его руках наручниками. Сейчас или никогда, приходит понимание сложившейся ситуации. Иван, больше не раздумывая, скостовал оглушение на человека с наручниками. Тот так и застыл на половине своего движения. Остальная пятерка бойцов этого действия их пленника не заметила. Отвод глаз съел слишком большую часть имевшейся еще в распоряжении Иванова маны. Поэтому он призвал из пространственного артефакта свой крохотный накопитель. Вот с ним добить оглушением оставшихся противников маны уже вполне хватило, хоть и буквально на последних единицах. Они так и искали взглядом пропавшего внезапно с их глаз парня, пока не застыли оглушенными сомнамбулами. Интеллект плюс один, отметила эти действия система. А после этого перед целителем во весь рост встала проблема, что делать с временно оглушенными им людьми. Проблема разрешилась, едва успев сформироваться. У каждого из 6 захваченных Ивановым пленников на поясе нашлись наручники, аналогичные тем, в которые хотели заковать самого Ивана. А еще, оглушенные люди бездумно выполняли четко сформулированные команды пленившего их. Поэтому две последовательные команды, оружие на землю и наручники надеть себе на руки, сильно снизили опасность со стороны боевиков для самого целителя. А потом он просто расхаживал невдалеке от рассаженных им на землю людей с автоматом на изготовку, наблюдая, как постепенно в их глазах начинает появляться огонек разума. Ну, и задавая время от времени приходящие в голову вопросы. Когда пленники окончательно пришли в себя и прекратили бездумно делиться информацией с пленившим их, у Ивана в голове уже созрел вполне работоспособный план. Надо было только чуток маны поднакопить. Пленники, кстати, оказались наемниками одной из частных военных компаний. Иванов до этой минуты и не знал, что у них в стране такие существуют. Думал, такие только на загнивающем Западе, а тут вон что выяснилось. И работали эти наемники, как ни странно, именно по найму, а не сами по себе. Господин Надевалков, известный в Ижевске предприниматель и депутат, нанял их группу, чтобы те разведали для него несколько миров по ту сторону порталов, координаты которых стали ему известны, но не были известны остальной публике. Это уже третий мир был у данной группы. Иван, как истинный хомяк, еще и записал подробные ориентиры, чтобы те, предыдущие порталы, отыскать смог. Ну, а потом маны у целителя накопилось достаточно, и он, снова оглушив пленников, приказал им идти на ту сторону. В процессе перехода внезапно обнаружил, что пятеро из шести его пленников уже сами собой освободились, оставив наручники не застегнутыми на руках, только для вида. Но все хорошо, что хорошо кончается. Вывел ходячих сомнамбул за забор, отправив их к выходу из парка. По причине ночного времени свидетелей этого шествия можно было не опасаться почти с гарантией. Еще с прошлого года всякие бродячие монстры отучили людей по ночам, где попало шляться. Уже на подходе к проезжей части опробовал новый ментальный конструкт – забвение. По-простому, это стирание памяти так обозначалось. Почему-то это действие относилось к разряду грубых воздействий. Может, потому, что период стертой памяти не получалось установить даже примерно. Чисто от сегодняшних событий и вглубь, докуда хватит силы воздействия. Евгений Федорович Одевалков, депутат, меценат и просто хороший человек, был поднят телефонным звонком прямо с постели. Едва еще солнышко в окошко забрезжило. Подполковник Зятдинов звонил, заместитель командира ЧВК «Щит», с которой депутат и хороший человек вел свои дела, связанные с силовыми операциями вот уже лет 10, если не больше. Евгений Федорович. С первых слов начал подполковник моральное воздействие на оппонента. Наши люди, которым вы выдали задание, подверглись воздействию неизвестной силы. Они живы. Депутат не первый год варился в этой среде, сразу распознал, с какой целью его беспокоит. Живы, но ничего не помнит. Кто последние две недели забыл, а кто и последние два года. Я все понял. 100 000 за моральный ущерб будет достаточно. Про то, что валюта вовсе не рубли, даже не упоминалось. В их среде все расчеты только в вечно зеленых идут. Каждому, веско припечатал заместитель командира. Еще утеряно все специальное снаряжение и оружие, что было на тот момент у них с собой. В какую сумму мне это встанет? 35 000 будет достаточно. Деньги будут переведены на известный нам счет. Вот такая внезапная побудка. Одевалков припомнил, куда в последний раз отправлялись нанятые им воины. Вроде, портал в черте города. По расположению, так перспективное место, но по полученному от залезших туда подростков описанию, место там было так себе. Каменистая, прохладная пустошь. Ладно, в тот мир его люди больше соваться не будут. Столь странное воздействие запросто могло оказаться намеком от кого-то очень непростого, чтобы просто прекратили беспокоить. Депутат намеки понимал. Тем более, это был далеко не единственный и уж точно не самый комфортабельный мир из ему известных. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 79 лет. Класс. Боевой целитель. Титул. Защитник расы. Бонус использован. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня. 9908 12800. Мана 1010 1010. Первичные характеристики. Сила 82100. Ловкость 62100. Выносливость 100. Интеллект 101. Ментальная сила 2.10, свободных очков первичных характеристик 14, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, Среднее заклинание лечения. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающее заклинание. Обезболивающее заклинание. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Регенерация. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 36. Ранг продвинутый. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 5. Доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 5. Их новый дачный домик сиял чистотой. Мама, оставшаяся за хозяйку, весь пол выскоблила и вычистила, а отец дополнительно устроил какой-то выверт из комплексов артефактов пространства, в результате которого оконные проемы их домика обрели своего рода невидимые рамы, надежно защищавшие жильцов не только от ветра, дождя и пыли, но даже от злоумышленников. Очень похоже, что не утерпел отец, не стал ждать результатов естественного развития своего класса на относительно легких начальных этапах, воспользовался предоставленными системой возможностями улучшения уровня навыков. Возможно, он и прав, развитие такого сложного класса могло сильно затянуться, а тут наглядная и неоспоримая сиюминутная польза и прекрасная перспектива в плане дальнейшей коммерциализации своих навыков. Такие артефакты на Земле за любые деньги с руками оторвут. Дай только Бог, чтобы всего лишь в фигуральном, а не в буквальном смысле. Впрочем, на Землю в ближайшие недели лучше не соваться. На том все члены семьи Ивановых единогласно сошлись после того, как Иван рассказал про встречу возле портала. Если хозяева наемников, обиженных Ивановым-младшим, даже не отправит в мир пустоши карательную экспедицию, то уж дозоры усадить на выходе им сам Бог велел. Вообще, сын ждал трепки от отца за свой поход в аномалию возле завода, но не дождался. Отец едва узрел своим артефакторским взором, во что совершенно случайно его сын свой пространственный артефакт превратил, так сразу и усвистал вместе с этим артефактом в свою лабораторию и не похоже, чтобы в ближайшие дни носа оттуда показал. Разве что покушать. И то, скорее всего, мать будет ему провизию в его берлогу таскать. Зато мать высказала сыну все, что думает о его излишнем риске. Впрочем, тоже недолго, сбилась на хвастовство о своих хозяйственных достижениях и сетования на наметившиеся в плане благоустройства проблемы. Особенно маму напрягало то, что у них в доме нет даже самого примитивного водопровода. Иван про эту проблему с самого первого дня, как надумали благоустраивать брошенное жилище, думал. Даже наметил, едва на землю выберется на строительную базу наведаться, где и закупиться по полной пластиковыми водопроводными трубами, насосами и всем прочим, что еще могло понадобиться для устройства водопровода в одном отдельно взятом жилище. Только вот мы предполагаем, а судьба располагает. Когда очнулся в больнице, все намеченное напрочь из головы вылетело. А теперь соваться к порталу вообще представляется излишним и неоправданным риском. Кстати, надо бы и остальных соседей уведомить о происшествии, а то у них, похоже, куча хозяйственных дел на партнеров с земли завязана. Думы о собственном водопроводе как-то непонятно переплелись с размышлениями об ухищрениях гоблинских кудесников, умудрившихся почти свести к нулю все техническое превосходство землян над одним единственным заклинанием, уничтожающим железо. Самим-то гоблинам их заклинание повредить в принципе не может, у них все оружие из камня, даже тот фотоаппарат, что лазерным лучом стреляет, и тот каменным бруском, расписанным очень сложной вязью оказался. Водопровод. Камень. Водопровод. А у Ивана как раз появился навык управления земной твердью, сиречь камнем. Правда, пока навык в ранге новичок, но его ведь можно улучшить. Жалко, конечно, последнее очко улучшения навыка тратить, но ведь это для пользы дела. И помимо прокладки водопровода способность управлять формой камней очень даже пригодится. Те же артефакты, к примеру, если их из камня делать, очень прочными будут. Вон, древние эльфы, в доме которых поселилась семья Ивановых, точно так же считали. Они бы подтвердили. Решено. Иванов отдал команду своему интерфейсу улучшить навык управления земной твердью до продвинутого ранга, а через минуту уже за эксперименты принялся с реально увеличившимися возможностями. Те же водопроводные трубы в толще каменных стен попробовал проложить. Вроде, даже что-то получаться начало. И опять уперлась в ограниченный запас маны. Вот чего не коснись из подарков системы. Любое заклинание, любой магический навык, все маны требуют для своей работы. А ларчик просто открывался. Едва неделя монотонной работы с камнем прошла, система расщедрилась. Навык укрепления источника маны создан действием. Ранг новичок. Выносливость плюс 1. Очки опыта плюс 460. Ну, раз про ману речь зашла, Иван первым делом в свой интерфейс залез проверить, а не изменилось ли ее значение. Бинго. Там, где раньше цифра 1010 вывешена была, теперь вдвое большая светилась, а всего-то и нужно было магичить без остановки по мере накопления маны, а в перерывах отдыхать. Даже сон устроил себе разрывной, только чтобы с задуманным водопроводом побыстрее разобраться. Почему-то просто слив маны в артефакты такого воздействия на систему не оказывал. А может, оказывал, например, ускоряя скорость ее накопления, или еще что, но Иван просто этого не заметил. А следующим этапом возни с водопроводом стала попытка создать магическим способом колодец в земле. Хотя, судя по диаметру отверстия, его, скорее всего, следует скважиной называть. Тут Иванов не просто отверстие в грунте сверлил, его бы он высверлил быстро, все же земля не камень, гораздо легче воздействию магии поддается, но пытался еще и стенки скважины уплотнять в какое-то подобие каменных. А вот это оказалось неожиданно трудно, даже куда труднее, чем просто канал в камне прогрызать. Нельзя сказать, что про семью Ивановых забыли. Другие жители, в основном жительницы, поселка регулярно заглядывали, интересовались, как дела у новоселов. Даже на танцы, устроенные по случаю воскресенья, попытались зазвать. Иван начал было отказываться, очень уж хотелось побыстрее свой проект закончить, да тут мать вмешалась. «Ты, Ваня, скоро сам от своего сидения над камнем окаменеешь. Сходи, развейся, все же день рождения у тебя». А ведь точно, официальный день рождения у студента именно сегодня был, тот, что во всех документах обозначен. Этот день обычно и праздновал, хотя, на самом деле, мама родила его на 2,5 недели раньше. Просто что-то там в тот момент с льготами от правительства было, а акушер в роддоме, ее старинная подруга, еще с детства, вот и выписала свидетельство о рождении с датой, исправленной в нужную сторону. Кстати, систему этими выкрутасами с документацией провести не удалось. Предполагаемый срок будущей жизни точно в настоящий день рождения на 1 единичку уменьшился, это Иван точно отследил. Танцы проводились все в том же здании, которое никому не принадлежало. Заодно и прояснилось, чего так настойчиво Дева Ивана на танцы зазывали, а у них проблема с электропитанием для их собственного музыкального оборудования возникла. Их проигрыватель от батареек питался, а батарейки при последнем посещении ими цивилизации ни то не смогли, ни то просто позабыли закупить. А тут временный запрет на выход в мир Земли случился, внял все же руководитель человеческой колонии предупреждению Иванова. Вот и понадеялись девчонки, решившие развеяться от монотонных будней, на запасливость в этом вопросе самого Ивана. Не ошиблись. Кстати, Иван, когда в больнице прохлаждался, все имеющиеся у него аккумуляторы до упора зарядил. Отвлечься и вправду стоило, столько позитива получил. А уж когда одна из девушек, Наташа, начала его зазывно глазками обстреливать, так и вовсе понял, что это он по правильному адресу зашел. С ней же после окончания танцев в ее комнату для продолжения банкета удалился. Очень, кстати, ментальный симбионт жизнь пареньку облегчил. Ведь раньше в таких случаях как было, смотрит изредка в твою сторону девушка. Пойди, пойми, чего ей надо. Может, она, парикмахер, и ей просто душу царапает твоя неровная челка. А тут пусть не все мысли дамы под микроскопом, но общий их порядок и настрой кавалеру понятен и, соответственно, он исполнен уверенности в себе и отваги, раз не планируется штурмом брать и так готовую к капитуляции крепость. А угрызения совести по поводу измены его по отношению к Гизатуллиной Ивана совсем не мучили. С Эльфиюшкой у него ситуация совсем иная, чем первоначально с Ириной была. Гизатуллиной он в верности не клялся и дальнейшей жизни до гроба не планировал, как, собственно, сама Гизатуллина. Ведь помните же, ей для этих целей только настоящий татарин подходил. Секс с Натальей случился, но не это было в этой истории главным. Главным было то, что дама оказалась истинной наследницей Матахари. Была в Первую мировую войну такая немецкая шпионка, выведавшая в постели с английскими и французскими военными немало стратегических секретов. Ее потом казнили. Иван казнить Наталью не собирался, да и особо ни за что было, потому что ответа ни на один из важных, интересующих секс-разведчицу вопросов, он однозначного не дал, а интересовало девушку и то, какими способностями владеет семья Ивановых, и кто у них среди высоких земных чинов на связи находится. Даже про то вопрос задала, Не Иван ли тогда в пещере бандитов на ноль помножил? Правда, задавая намеками последний вопрос, она и сама в подобное не верила. Так, просто озвучила догадку одной из своих подруг, чтобы взглянуть на реакцию кавалера. Утром Иванов поднялся чуть свет. Наталья еще спала, разметавшись во сне по постели, невольно позволяя своему партнеру на прощание на нее полюбоваться. И как любовница она оказалась даже очень неплоха. Занималась этим делом с энтузиазмом и выдумкой, но все равно, дожидаться ее пробуждения парень не стал. Дела, знаете, заботы. Дома на кухне, в кои-то веки обнаружил пьющего чай отца. Похоже, закончился с исследованиями изменений, случайно случившихся в Ивановом пространственном артефакте. «Как здорово, что ты пришел, сын!» Видно было, что ему хотелось просто выговориться, до чего смог додуматься в ходе исследований. «Представляешь, твой артефакт помимо собственно функции пространственного хранилища приобрел еще и свойства гигантского, безразмерного накопителя маны. И даже чисто за размышления на эту тему мне система 2 единицы интеллекта подкинула. Я уже даже опробовал это его новое свойство, перекачав в свой собственный артефакт немного маны. А у меня там хоть сколько-то маны еще осталось», — всполошился Иванов, младший. «У тебя там просто море маны, сынок, осталось. Можешь пихать туда все, что захочешь, хоть авианосец. Гоблины, похоже, пакость стратегических масштабов затевали, когда ты случайно вмешался. Там должно было окислить железо на огромной территории. Поди, до Москвы бы мощи хватило. Но я не об этом. Мне кажется, у нас есть шансы со временем этот опыт самостоятельно повторить. А где ты в таких количествах ману брать планируешь? Это уже не принципиальный вопрос. Принципиально, что при наличии маны, мы сможем ее запасти. Я уже и соответствующие артефакты изготовил и сложил в пространственные хранилища и мамы, и свое собственное. Теперь осталось только магическое поле достаточной мощности повстречать. А портал между мирами может служить источником такой мощи? Сам еще не понял, зачем спросил, мысли еще совсем не оформленными были. Хм, возможно. Отец, словно компьютер, решающий очень сложную задачу, подзавис на половине фразы. Тут, Ваня, надо еще хорошенько подумать. Испугавшись, что отец опять убежит искать решение невольно поставленной сыном задачи к себе в мастерскую, поторопился с озвучиванием просьбы. Папа, тут у нас небольшая проблема наметилась. Мне кажется, это что-то по твоему профилю. Что? Оторвался от размышлений родитель. Я водопровод по просьбе мамы сделал и скважину пробурил. Не хватает только насоса, чтобы воду из глубины в наши трубы качал. Так я, вроде как, не по этой теме, растерянно признался отец. А если так изменить свойства пространства в нашей скважине, чтобы то, что было ниже, наоборот, как бы наверху оказывалось, тогда вода из скважины просто текла бы самотоком. Изменить свойства пространства, снова задумался отец на несколько секунд. А, знаешь, я, кажется, знаю, как это устроить. У меня примерно на этом принципе пространственные щиты от ветра на окнах устроены. Поздно вечером грубый водопровод, словно пришедший в их жилище прямиком из каменного века, начал свою работу. В отсутствие обычного смесителя даже некое подобие крана Иван умудрился изготовить полностью из камня. Единственное, что пока в отсутствие нагревателя, из крана текла только холодная вода. Осталось только где-нибудь узнать заклинание нагрева или, еще лучше, рецепт изготовления соответствующего артефакта-нагревателя. У Ивана была по этому поводу одна мысль, но проверять, насколько она сможет оказаться верной, он решил уже на следующий день. Идея, добыть какую-нибудь вариацию заклинания нагрева, оказалась неудачной. Никто из жителей их поселка такого заклинания не знал. Аналогичного артефакта тоже приобрести не удалось. Археологи вообще, как оказалось, не владеют никакими методиками полноценного опознания раскапываемых ими артефактов. Просто сдают их на той стороне кому-то достаточно заинтересованному, готовому платить достаточно хорошие деньги за древние поделки. Словом, порадовать маму теплой водой, текущей из их крана, пока не удалось. С окончанием сооружения гидротехнического сооружения у студента внезапно закончились неотложные дела. Можно, конечно, еще было сращивать плиты перекрытия, чтобы дождь в щели не заливал, или восстановить стены, по которым змеилась пара трещин, но пока магия камня ему почти смертельно надоела, решил немного попутешествовать по новому миру. Авось, что полезное для дома, для семьи сможет отыскать. Родители не то, чтобы не возражали против авантюры сына, просто поняли, что удержать его от авантюр вообще, будет крайне проблематично, поэтому, скрипя сердце, отпустили. Первым делом, прежде чем удаляться на неизведанные территории, Иван решил у соседей поинтересоваться, они же тут живут гораздо дольше, может, есть уже какие-то карты окрестностей. Карт нет, есть только кроки нескольких дальних разведывательных выходов, ответил на запрос молодого человека Николай, глава их маленького поселения. Кроки тоже насовсем не отдали, позволили только перерисовать. Впрочем, даже изучая их, Ивану стало понятно, что здешние места стоит разведывать. Брошенных зданий и сооружений тут хватало. Скопировал кроки, на выход пошел, а там уже засада на него. Наталья и ее подружка, Алена, тоже с ним за компанию начали проситься в поход. Вот тут Иван задумался. С одной стороны ему, с его отводом глаз будет легко пройти там, где с такими спутницами наверняка напрочь застрянет, с другой, будет хоть кому ночью на страже стоять, а то до сих пор тот пёсий вожак вспоминается, что завалил Ивана каменным крошевом на входе в пещеру. «А вас вообще отпустит?» – решил поинтересоваться он. «В самом деле, актуальный вопрос, а то, поди, эти пустоголовые девицы решили без спроса идти. К чему Ивановым терки с главой на пустом месте? Ты же вроде, Алена, вообще здесь главным целеуказателем работаешь, определяешь, какой объект раскапывать в первую очередь. Ай, такая потребность раз в месяц возникает, если не реже, и я уже составила очередность раскопок на год вперед», — легкомысленно махнула рукой Алена. «А я уже спросила у Николая разрешение, чтобы с тобой идти. У Натальи вообще все оказалось продумано». Иван все же позволил себе усомниться в словах девушек, вернулся, уточнил у начальника, точно ли не будет никаких претензий, если дамы с ним в поход уйдут. «Я же не хозяин им. Наташа с Аленой – свободные люди». Видно было, что с одной стороны Николаю жалко было терять рабочие руки, но с другой, зачем-то нужно было, чтобы у Ивана было сопровождение. Словом, определились, что в поход Иванов не один пойдет, а в сопровождении двух приятных дамочек. «Только я не смогу дать вам с собой никакого серьезного оружия. У нас всего два ствола, они необходимы в поселке на случай нападения». В голосе Николая прослеживались виноватые нотки. «Не беда, своих спутниц при необходимости я обеспечу всем необходимым». На том и расстались. Первую пару километров дамы еще свои рюкзаки с припасами на себе тащили, пока Иван не сжалился и не поместил припасы во внутреннее пространство своего артефакта. «Это как это?» – недоуменно поинтересовалась Наталья, глядя, как их вещи буквально истаяли в воздухе от одного прикосновения руки их спутника. «Да, как-то так, навык у меня такой. Внутреннее пространство называется. Использование такого явления в походе скрыть не удастся, так хоть чуточку запутать шпионок, чтобы не попытались темной ночкой утянуть у Ивана его артефакт. Даром, что он на членов семьи Ивановых завязан, а для других будет не более, чем обычным камнем с непонятными выбитыми на нем узорами. А оно большое, а туда можно и живых поместить, или только вещи, а время там точно так же, как во внешнем мире идет», — забросали вопросами разом оживившиеся дамы. «Хм, и что на эти вопросы отвечать? Уже столько времени прошло, а Иван даже не поинтересовался, можно ли туда живых помещать, и про время тоже не подумал. Использовал волшебную вещичку в точности, как простую авоську, а ведь, если подумать, в его распоряжении в данный момент находится продукт высочайших технологий, по сравнению с которыми земные ухищрения на почве космонавтики не более, чем пивная пробка на фоне пирамиды Хеопса. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 9, очки опыта до следующего уровня, 11998, 12800, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 62-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 2-10, свободных очков первичных характеристик 14, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, навыки, ранг новичок, общее число навыков 37, ранг продвинутый, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 5, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 6. Не успели и не пару километров от дома отойти, наползли тучи, и начался проливной ливень. Пока Иван размещался вместе с дамами, под обрезком полиэтиленовой пленки, отыскавшимся в его пространственном артефакте, в голову внезапно мысль пришла, ведь это же первый ливень в другом мире, под который он попал. Нет, так-то, пара дождиков уже была, но то именно дождики, когда больше капает, чем мочит, а вот такое буйство природы, впервые. Что-то зябко стало. Иван на правах близкого знакомого обхватил руками, прижимаясь к мягкому, теплому тельцу Натальи, и внезапно уловил вспыхнувшую в той волну смущения от такого бесцеремонного поведения парня, словно и не они вовсе миловались у нее в комнате всего пару дней назад. А сзади, со стороны Алены, тоже донеслась мысль, что неплохо было бы погреться об тело их спутника. «Так в чем же дело? Прижимайся!» Изо всех сил протелепатировал парень и, судя по волне удивления, его послание достигло адресата. Вот так, давний подарок от спасенной им Кицуны постепенно набирал силу. Как там, у пролетарского поэта, дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям, точно по написанному. Едва упали последние капли дождя, выглянуло светило, аж порог от мокрой одежды начал подниматься. Пошагали дальше, тут недалеко, если верить крокам, должно стоять одинокое строение с частично обрушившейся крышей. Положим, под остатки крыши лезть не очень хотелось, может, они, эти остатки, только и ждут малейшего сигнала, чтобы тоже обрушиться, но в той части, где обрушение уже произошло, можно попытаться расположиться. Остатки стен от ветра прикроют, а каменное крошево запросто может оказаться предпочтительным перед напитанной дождевой влагой почвой. Неизвестно, с какой целью это здание было построено древними эльфами, но даже руины выглядели величаво, словно Парфенон какой-то. Пока разводили костер из собранного по дороге растительного мусора, Иванов решил немного осмотреться в развалинах. Алена следом за ним увязалась, оставив поддерживать огонь свою подругу. Собственно, особо изучать-то было нечего. Всей планировки в этом громадном здании только и было, что огромный зал, сейчас заваленный частично, да что-то типа вестибюля, где крыша осыпалась полностью. Иван оценивающе взглянул на остатки кровли и, решившись, принялся пробираться среди обломков камня в ту часть, что еще уцелело. Аленка следом все же не полезла, побоялась за чистоту одежды. Ну, и ноги решила поберечь, а то среди крошева обломков их можно было запросто переломать. И вот Иванов выполз из руин в относительно целую часть здания. Интересно, что тут было раньше. Как по внешнему виду, так очень похоже на ту церковь, где их чуть в жертву не принесли. И вовсе и не церковь, внезапно возникла в мозгу посторонняя мысль. Страха почему-то не было, словно так и должно быть, что непонятно, кто в твоих мозгах шарит. А что тогда? Поинтересовался он. Дом для духа разума, разумеется. Почему, разумеется? Вот никак не мог Иван настроиться на серьезный лад, все это общение казалось игрой его собственного сознания, потому что должен был вмещать при необходимости тысячи разумных. А зачем? Чтобы совместно находить наилучшие решения возникших проблем. То есть ты всего лишь обеспечивал их соединение в общее сознание, а не решал поставленные задачи самолично. Именно так. В ходе дальнейшего общения Иван смог выяснить, что древние обитатели этого мира потерпели поражение в древней войне с вторгшимися через порталы завоевателями, управлявшими очень мощными элементалями стихии, и вынуждены были эвакуироваться в другой мир. Та непонятная каменистая пустошь, переходящая в горный массив, была местом развоплощения одного из таких элементалей, земного, если быть более точным. И вот уже пару тысячелетий остаточные эманации магии Земли все никак не могут до конца выветриться, мешая там всему живому. К сожалению, дух разума был вещью в себе. Практическими навыками или заклинаниями не владел, про своих ушедших хозяев вспоминал с неохотой, да еще и намертво был скреплен созданием еще при его постройке и никак не мог быть от него отделен. Так что, общение получилось чисто познавательным, почти без какой-либо реальной пользы для студента, целителя. Хотя, нет, польза все же была, просто пока она прописалась лишь в интерфейсе системы. Там эффективность симбиотической связи с ментальным симбионтом добавила еще 1%, да во вкладке с грубыми ментальными воздействиями еще один пункт добавился. паралич. Коротко и не очень понятно, не как быстро этот конструкт свое влияние оказывает, ни на каком расстоянии, а то, может, только при касании и за полчаса, пока не прокачается. Короче, опять опыты ставить потребуется. Поели, отдохнули пару часиков и дальше по намеченному маршруту отправились. Дальше на кроках были и другие сооружения обозначены. Вот кто бы мог подумать, что парочка схематичных деревьев на его плане, в реальной жизни обернутся такой чищобой. Хотя, вроде бы, она не слишком далеко раскинулась, стоит попытаться преодолеть до сумерек. Или нет, вдруг заплутают, а тут ночь. Словом, решили в полукилометре от опушки палатку разбивать. Ночевать вплотную к деревьям Иванов не решился, вспомнил меховых пауков. Так, дамы, принял на себя командование Иван после того, как палатка была надежно закреплена и топливо для ночного костра в достатке заготовлено, надо распределить между нами часы ночной стражи. Мало ли, какие тут хищники по ночам шляются. Предлагаю определить для дежурства отрезки по 3 часа, начиная с 10 вечера и до 7 утра. Не сказать, что совсем без пререканий, но с его решением согласились. Ивану досталась средняя вахта, самая противная. Сон получался разрывной, зато позабавили мысли подружек, которые обе, как одна, отчего-то решили, что Иван будет добиваться секса с ними и за эту незначительную, минутную, услугу отстоит на посту весь срок. Так что, не получив желаемого, обиделись и, не сговариваясь, решили при поползновениях Иванова на близость начать его мурыжить. Ну, а про то, что эта ночь не последняя, и Иван просто физически не в состоянии будет постоянно бодрствовать, они, конечно же, не подумали. Посмеиваясь про себя над коварными планами красавиц, Иван внезапно для себя обнаружил, что уже как что-то непреложное и естественное воспринимает свою способность читать мысли окружающих. Правда, похоже, эта способность пока еще не универсальна, для полноценного чтения мыслей нужна длительная настройка на конкретное сознание. Вон и из 2 своих спутниц, Иванов гораздо четче и однозначнее различает мысли Натальи, а у Алены так, с 5-го на 10-е. Чтобы часовая была во всеоружии, выдал автомат с парой рожков патронов, а то с их ненадежными копьями, которые девушки с собой тащили, их любой пес сожрет. Часовая на пост, а он с Аленой в палатку. Палатка, как раз, 2-местная, и никаких глупостей, как в глубине души ожидала коварная девица. Не удастся ей покуражиться над кавалером. Проснулся Иван темной ночью от того, что его за плечо тормошили. Выбрался из палатки, забрал у Наташки автомат, приготовился на часах стоять. Только дама что-то не спешила в палатку лезть и в эмоциях какое-то жгучее нетерпение. И нет, ни желание добежать до ближайших кустиков, не настолько она была инфантильна, чтобы все свои делишки отваживаться делать только под надежной охраной автоматчика. Что-то очень важное для себя у парня узнать хотела. Настолько важное, что аж чуть не подпрыгивала от нетерпения. «Ответь мне, Ваня, откуда у тебя этот автомат?» «Ну, вот, началось». Похоже, опознала оружие главаря банды, уничтоженное Иваном. Тут он сильно не додумал. Мог ведь и другой какой автомат выдать. После столкновения возле портала с наемниками у студента такого добра было в достатке. Автомат, Иван сделал вид, что зевает, хотя в ночной мгле, лишь чуть-чуть освещаемый красноватыми отблесками от костра, не факт, что собеседница рассмотрела это его действие. Автомат нашел. В горах к востоку от портала есть пещера. Как-то там, в окрестностях, лазил и на чью-то захоронку наткнулся. А что? Ничего. Просто автомат показался знакомым. У одного человека очень похожий видела. В голосе молодой женщины, даже без ментальных способностей парня, легко угадывались внезапно вспыхнувшие сомнения. А вдруг, и в самом деле, нашел, так ничего толком и не разведав, Наталья ушла в палатку. Вот и ладно, пусть отдыхает. Завтра снова долгий переход предстоит. Так куда мы все-таки идем? Поинтересовалась утром Наталья на правах старой знакомой. А вот, сама посмотри. Иван выложил перед молодой женщиной лист, на котором он воедино свел все имеющиеся кроки, постаравшись заодно соблюсти общий масштаб. Видишь, все сооружения древних, что располагаются перед нами, построены по единому плану. Фактически они располагаются концентрически вокруг какого-то отсутствующего на нашем плане центра. Очень хочется посмотреть, что же там. Действительно, Наташа принялась водить пальчиком по зарисовкам, соединяя отображенное на плане. После того, как ты обратил на это внимание, я тоже ясно различаю, что все сооружения располагаются кругами. Справили все свои дела, позавтракали, даже зубы почистили, Иванов палатку сложил и убрал во внутреннее пространство. Ну, и двинули прямо сквозь лес. «Ой, котенок!» – восторженно закричала Наталья, едва они под деревьями оказались. «Откуда он здесь?» Иван ничего не успел предпринять, как великовозрастная дурочка потянулась рукой, чтобы погладить устрашающе шипящее существо, внешне и в самом деле очень напоминающее земного котенка. «Ай, он меня укусил!» Она продемонстрировала спутникам выступившую из небольших ранок, оставленных зубами маленького хищника, кровь. Котенка тем временем след простыл. Никто и не заметил, как удрал, пока все отвлеклись на пострадавшую. Еще несколько минут протоптавшись на месте, двинулись дальше, только далеко уйти не смогли. Наталье плохо стало. На раскрасневшемся лице крупными каплями пот выступил. «Ох, что-то худо мне!» – пробормотала она, заваливаясь лицом вперед на лесной мох. Если бы не заклинание Ивана из его целительского арсенала, стало бы их на одного человека меньше. И так почти всю ману в детоксикацию слил, пока любительница котяток глаза открыла. Очень уж злобный яд тот котенок ей при укусе впрыснул. Пришлось останавливаться, чтобы Наташа окончательно в себя пришла. Иван бы еще сильнее расстраивался, если бы на свои системные характеристики случайно не глянул. До 10 уровня ему буквально последних несколько очков осталось. Очень прибыльное, в плане очков опыта, это дело оказалось, от отравления людей спасать. Настолько, что он реально начал по сторонам оглядываться в надежде отыскать еще одного котенка. Заодно бы и внутреннее пространство в артефакте проверил на предмет возможности размещения в нем живых существ. А уж если получилось бы, вы представьте себе такую диверсию, когда в дом врага будет выпущен такой вот милый беспощадный зверек. Осталось только достойными врагами обзавестись. Котенка не нашел, но на звериную тропу они все дружной толпой вышли. И даже какое-то животное на этой тропе повстречали. Очередной кабан, пусть не хрюкал и внешне не очень похож, но вел себя полностью аналогично, сразу в атаку кинулся. Да и клыки злобная зверушка имела внушительные, словно секач какой. Пришлось Ивану ценный патрон с картечью расходовать. Их у него для его ружья всего несколько было. Впрочем, кабан – это не только 100-200 кило ценного, диетического мяса, это еще и очки опыта, достаточные, чтобы молодой охотник 10 уровня достиг. Только не время было восторгаться достижением, да исследовать, что там система шибко ценного и полезного ему послала. У него тут внезапно целая небольшая гора мяса организовалась.